Я первый читаю. Я. Да. Я. Подними текст. Yes. Место. Yeah. Сколько дыма влезет в мои легкие, жить легко по своей воле, мне не больно. Коли есть место под солнцем, то и есть роль. Полный ноль, я останусь молодой с пацанами вдоль. Мы приплывем море с горя без плана. Плотный дым марихуаны, мне уже нормально, мама. Мама, я в хлам, без бухла, мне не тухло. Пламя косяка потухло, ухо слышит плавный бит. Главный хит сегодняшнего дня. От меня к вам, читай по буквам. Контейнер опять в хлам. Сосай вместе. Мы делаем свою песню. We are the best, yo. Когда умру, закопайте меня на 200 метров. Рано утром у метро я ебанутый ведром по голове. No respect, не underground, не бывает не бедным. Но мы не те медные из гетто. Мы рядом где-то, да. Наша банда как машина Honda. Как пиздатая погода. Свежее дыхание, я ем Ронда. И я модный. Не важно, сколько дыма влезет в наши легкие. Главное, смеяться мы будем без напряга и без остановки. Ла-ла-ла. Пам-пам-пам-пам. Сколько дыма влезет в наши легкие, столько смеяться будем без напряга и без остановки. Полки со старыми пластинками, разбитая копилка, выпил уже литр зеленого чая. Пусто в кармане, но я попал в рай, где нет края. Курим, пиздим, сидим, втыкаем, ищем, не ищем ответов на вопросы, ведь все очень просто. Мудрая природа создает. Дала много растений, марихуана, индика и сатива. Без пива и водки убивает сопли. Вдох, выдох, вдох, лох. Тот, кто считает, что это плохо, смог или не смог это понять, мне похуй. Интересно, сколько лет, сколько дыма, сколько мыслей пролетает в этой области, где здесь нет подлости и злости, а есть только хорошие новости и песни подземные, неизвестные, которых не поют на нашествии. Они слагаются в подъезде, где нет кумару весистый. Я забыл все к черту нахуй вообще. Под кумаром вместе с тем пара с кальяна. Но нет, мы не пьяные. Просто варимся в ванной. Нам еще не рано быть под планом. И это главное. Че закрыть? Вот. Сейчас мы с вами с паханами плющим, колбасим, трасим, крылюлю колтусим, листья разбросим, блять, здесь все накурим, раздавим, шмарим по шмаре, крыси по сиси, блять, я знал, что я буду здесь, блять, я буду всегда, блять, вот кумара по балде, вот и вся пизда во сне, ой, блять, я увидел этот сон, прекрасный сон он был, сон обса, сися, пися, вот заебись, мне расквасит Дася, тетю Асю, я выебусю, сюсю, ох, блять, я писи раздрися, как так можно было нахуяриться, что уже теперь надо мне, блять, кто следующий?